Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 108. Иисус говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 5-6 стих. Иисус задал Филиппу этот вопрос с намерением проверить его в нескольких отношениях. Он хотел испытать его веру. Что скажет Филипп? Если он имеет сильную веру, то он ответит: «Великий учитель, не нужно покупать хлеб. Ты больше, чем Моисей, а при Моисее народ был накормлен в пустыне манной. Скажи только одно слово, и хлеб посыплется с неба, и все насытятся». Если бы у Филиппа была большая вера, то он, может быть, ответил бы так: «Ты больше, чем Елисей, а Елисей взял ячменные хлебцы и сырые зерна в шелухе и накормил сыновей пророков. Господи, ты можешь сделать то же». Если бы Филипп имел еще большую веру, то сказал бы: «Господи, я не знаю, где можно купить хлеб, но написано: не хлебом одним будет жить человек. Ты можешь полностью насытить этот народ и без видимого хлеба, не давая им ни одного единственного куска». Вопрос Господа обнаружил, насколько мала была вера Филиппа, так как тот начал подсчитывать свои копейки. Он начал считать вместо того, чтобы смотреть на всемогущество Бога. Боюсь, что немногие из нас могут утверждать, что свободны от этой ошибки, так как даже Моисей однажды стал недоверчиво подсчитывать: 600 тысяч пеших в народе 7, среди которых я нахожусь, а ты говоришь: я дам им мясо и будут есть целый месяц. Вспомни ответ, который Бог дал своему отчаявшемуся рабу: «Разве рука Господня коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое к тебе или нет». Так же и мы должны верить в верность Божию. Но если мы сомневаемся, то он откроется нам таким образом, что мы с болью почувствуем наш грех недоверия к нашему Господу.